Задание 51.1. Аль-китабу филь-мактаба. Аш-шаукату аля-ль-маида. Ас-сиккину аля-т-табак. Ас-сафинату филь-бахр. Аль-баладу филь-джануб. Аль-киссату филь-китаб. Филь-мактаба китаб. Аля-ль-маида шаука. Аля-т-табак сиккин. Филь-бахр сафина. Филь-джануб нахр. Филь-китаб кисса.